Ной сообщил о печальном происшествии с Дуней. «Исаул Потылицы? Да он что, с ума сошел?» Евгения Сергеевна помнила, конечно, Исаула Потылицына, когда-то посетившего ее дом еще в прошлом году. Подошла к Дуне. «Миленькая, что с тобою?» «Ах ты, горюшка! Ну, к чему ты пошла на вокзал в такой день? Ужасно! Была бы со мной в соборе, ничего бы страшного не случилось!» «В больницу мне, в больницу!» — бормотала Дуня. «Только бы со мной был Ной Васильевич, боюсь одна. Он назначен командиром особого эскадрона». Евгения Сергеевна ничего не поняла. «Кто назначен командиром особого эскадрона?» «Что ты, Дунюшка?» «Ной Васильевич, я вам говорила, мы ехали с ним из Гатчины, он со мною». «Ах, вот что!» Евгения Сергеевна взглянула на Харунжева. «Понимаю. Я могу позвонить в больницу, но ведь там ужасные условия, непостижимо ужасные. И как ты будешь там с Ноем Васильевичем? Это же невозможно. У меня есть доктор, и уход будет подобающий».